Активируй свет уничтожения. Мы должны активировать свет уничтожения. В противном случае, что мы должны использовать, чтобы остановить звездный пожиратель, как только он ворвется в центр управления? Нет, свет уничтожения слишком силен. Это сожжет энергетическое ядро. Есть ли у нас все еще ресурсы, чтобы исправить энергетическое ядро, как только оно повреждено? Что же нам тогда делать? Смотреть, как наши граждане умирают на наших глазах. Смотреть, как наш дом разорен и разорван на куски. Мы не можем этого сделать. Мы не можем этого сделать. Почему бы просто не позволить этому старику броситься туда и сражаться насмерть против этого гигантского зверя? Я не верю, что самоуничтожение великого арканиста шестого кольца будет недостаточно, чтобы убить его. Три арканиста продолжали яростно спорить, но никто не был способен убедить остальных. Атмосфера зала была наполнена отчаянием и тревогой. Пока они спорили, звездный пожиратель продвинулся еще на сотню метров вперед. Каждое здание на его пути было разрушено и разбито вдребезги, а все живущие в них люди убиты и уничтожены. Энергетический столб, который он выпустил из своей пасти, сбил с неба таинственную башню, заставив ее врезаться в город, поскольку густой черный дым продолжал подниматься в воздух. «Нет, я не могу больше ждать, я пойду и задержу этого звездного пожирателя. Вы двое просто продолжайте говорить». Самый старый арканист из троих громко постучал по мраморному полу своей тростью, его глаза покраснели от разочарования. В этот момент в холле раздался необычно мягкий голос. «Найджел, ты все так же нетерпелив, тебе не обязательно уходить, оставьте этого негодяя мне». Когда нежный голос зазвучал в воздухе, в центре зала внезапно загорелась большая загадочная фигура. Бесчисленные таинственные руны и таинственный свет сияли в небе, очерчивая силуэт величественного арканиста. Арканисты были похожи на старика в простом колдовском одеянии. В руке он держал ярко-белый колдовской посох, а лицо его было суровым и красивым. Как будто в глубине его глаз под белыми бровями сверкали два ослепительных миниатюрных солнца. Он выглядел как самый обыкновенный арканист. Если и было что-то, что отличало этого человека от обычного арканиста, так это его загадочная корона на голове. Видимые волны тайного потока исходили от короны, слабо поддерживая тесную связь с этим парящим городом и всей плоскостью в целом. Однако арканист, казалось, светился ярким магическим светом. Казалось, что это было не человеческое тело, а гуманоидная проекция, сформированная из тайной энергии. Три великих арканиста поспешно поклонились и выразили свое почтение, когда увидели проекцию. «Ты искатель тайной истины, ты ведешь нас по нашему пути вперед. Мы, ладно, ладно, посмотрите, сколько сейчас времени, а вы, люди, все еще хотите повторить эти бессмысленные и бессмысленные приветствия. Защитите тайный дворец, я пойду разберусь с этим существом». Сказав это, гуманоидная проекция замерцала и появилась над таинственным дворцом. Глава 1104. Как большой и мощный луч энергии из энергетического ядра, связанного с проекцией гуманоида. Энергетическая аура из проекции начала расти в интенсивности и силе. Энергетическое копье, таинственный призрак, филиаст, свет истины. Когда проекция закричала, трехметровый пучок белого света вырвался из его руки и упал на голову звездного пожирателя. Как ни странно, в то время как другие энергетические лучи и магические взрывы будут искажены, преломлены или рассеяны защитным силовым полем звездного пожирателя, этого не произошло с белым лучом. Это было почти так, как если бы он не принадлежал ни к одному из атрибутов элементов. Он проигнорировал защитное силовое поле звездного пожирателя и его жесткие чешуйки, а вместо этого без всякого труда пронзил прямо в голову звездного пожирателя. Звездный пожиратель, который шел вперед с неудержимой скоростью, почти сразу же остановился. Массивная дыра вырвалась из его лба, и высокий столб едкой крови вырвался вперед, как активный вулкан. Звездный пожиратель поднял голову и издал оглушительный рев, получив эту ужасную рану. Его призрачные зеленые глаза, имевшие более дюжины метров в диаметре, быстро остановились на странной человеческой проекции, парящей в нескольких километрах над таинственным дворцом. Один из двух тайных императоров тайной империи. Это был ужасный администратор Гарсия. Нет, это был не он. Это был всего лишь один из его энергетических клонов. Хотя звездный пожиратель мгновенно узнал его, он столкнулся с восьмиклассным тайным императором. По крайней мере, его клон. Даже звездный зверь, которого все боялись как самого страшного существа в мире, должен был отступить назад. В конце концов, огромная разница в силе между ними двумя не могла быть более очевидной. Звездный пожиратель не испугался бы, сколько бы обычных великих арканистов не появлялось перед ним. Это было потому, что, ограниченный плоскими законами, предел их тайных атак был пиком четвертого класса. Атаки этого уровня могли убить большинство существ, но они не были смертельными для космического существа, такого как Звездный Пожиратель. Именно потому, что он понял это, Звездный Пожиратель так нагло вторгся в Марианскую плоскость и вторгся в этот плавучий город. К несчастью, ему очень не повезло. Кто бы мог ожидать, что тайный император Гарсия, занятый борьбой в космосе, в этот ключевой момент направит часть своих сил обратно в самолет в качестве энергетического клона. Это было явно за пределами ожиданий Звездного Пожирателя. Другие люди, возможно, и не смогли бы убить Звездного Пожирателя, но тайный император вроде Гарсии наверняка смог бы. Используя освоенные им планарные законы и пользуясь мощной магической энергией, обеспечиваемой энергетическим ядром парящего города, Гарсия мгновенно сплел вокруг звездного зверя плотную магическую паутину. Эта паутина позволила ему временно перекрыть энергетические границы, установленные планарными законами. Таким образом, его атаки больше не будут ограничены на пике четвертого класса. В следующий момент этот неэлементарный луч энергии, образовавшийся из десятков тысяч магических копий, пронзил защиту звездного пожирателя и образовал огромную зияющую дыру на его голове. Более того, когда море тайной энергии хлынуло в рану, плоть звездного пожирателя, сухожилия и кости были разорваны на куски. А-а-а! Звездный пожиратель поднял голову, вытянул шею и испустил оглушительный рев. Все арканисты, которые купались в крови над плавучим городом, должны были зажать уши. Они тоже начали падать с неба. Пурпурно-черная кровь сочилась из их глаз, ушей, носа и рта. Их умы были сильно потрясены, что заставило их немедленно потерять способность сражаться. Однако этот рев был последним актом безумия Звездного Пожирателя. После рева колоссальное тело Звездного Пожирателя начало взрываться и распадаться на части. Ужасающее количество крови выплеснулось и полилось на город. Его змееподобная голова также безжизненно упала на землю, раздавив маленькую тайную башню в щебень. Кровожадные существа, сформировавшиеся из его крови, тоже распались в одно и то же мгновение. Они рухнули в луже крови и какого-то острого, черного, таинственного вещества. Почувствовав смерть шестиклассного звездного пожирателя, странные существа, сражавшиеся в небе над парящим городом, быстро рассеялись. Естественно, арканисты не давали им легко отделаться. Они послали большие группы башен безопасности, чтобы преследовать за птицей существ и сбивать их. Обе стороны продолжали сражаться даже тогда, когда отступление продолжалось. Вскоре огни войны достигли соседних человеческих городов и деревень. Эти рассеянные потусторонние звери, возможно, и не могли сравниться с арканистами, но они были бедствием для человеческих поселений, которые не были защищены тайными силами. Любой зверь второго сорта мог легко уничтожить целый человеческий город. Между тем, даже человеческие города, защищенные низкопробными арканистами и учениками-колдунами, не были безопасны. Если бы огромная орда этих монстров вторглась в город, он был бы превращен в руины, даже если бы им удалось изгнать врагов с помощью арканистов. Число граждан, погибших от нашествия тварей катастроф и звездных зверей, было неисчислимым. Только сельские районы, расположенные дальше от плавучих городов, имели шанс жить в мире. Однако по мере того, как в планарном барьере появлялось все больше дыр, все более мощные монстры и враги входили в самолет. На Марианском плане осталось очень мало областей, где все еще царил мир. Воистину, в перевернутом гнезде не было ни одного непереломанного яйца. Марианская плоскость столкнулась с вторжением стольких могущественных рас, и пытаться остаться невредимым в этом апокалипсисе теперь было непрактичным заблуждением. Умирая стоя, или умирая сидя, это уже не было вопросом. Это была просто предопределенная судьба. Провинция Риан. В 300 километрах к западу от Райзинского сада, рядом с небольшой деревушкой у горы и ручья, тело Грима было покрыто слоем золотистого пламени, невидимого для большинства людей. Он молча наблюдал за тем, как стая потусторонних зверей заполонила деревню перед ним. Деревня была невелика. Там было только население от 60 до 70 человек. Большинство зданий были старыми, деревянными домами. Зеленые лозы и растения росли повсюду в этих домах, создавая довольно мирный пейзаж. Тем не менее, Стая потусторонних зверей захватила это место. Они дико убивали безоружных жителей деревни. Эти звери имели крылья орлов, голову змея и тело льва. Все их тело пропахло отвратительным запахом примеряющего кровь агента. Их было около 17, и каждый из них был примерно первого или второго сорта. Естественно, эти существа никак не могли быть элитой мира катастроф. В лучшем случае они были пушечным мясом и посыльными лакеями. Однако эти существа уже были страшными, непобедимыми демонами для жителей деревни. Что же нам делать? Кружить вокруг или убить их всех? Небрежно спросила адепт Холли, принявшая зелье невидимости. Убейте их всех. Также невидимая, используя свои ментальные силы, предположила Черешня с холодным, мерцающим светом в глазах. Эти существа бедствия также являются нашими конкурентами. Лучше всего, если мы сможем ослабить их, даже немного. Адепт Холли фыркнула в ответ на предложение Череши. Было важно отметить, что она и ее брат держались в тени с самого начала сражения. Они редко провоцировали драку, а теперь они шли совсем в другую сторону. Подумать только, что они осмелились бы ткнуть в осиное гнездо несчастных тварей. Неужели этот двуглавый адепт настолько великодушен, что хочет помочь аборигенам Марианской равнины? Ну конечно же, нет. Причина, по которой Череша дала такое предложение, заключалась в том, что она видела насквозь то, о чем думал Грим. Она просто предлагала ему то, что совпадало с его мыслями. Череша все это время сохраняла контроль над телом. Прошло уже много времени с тех пор, как Мангус был сознательной личностью. Последствия этого были интересными. Мы выполнили большую часть задач миссии, которые были переданы основной партией. Мы атаковали 7 из 10 целевых объектов. Сатриезина должен быть не намного дальше отсюда. Тут Грим на мгновение остановился. На данный момент, я думаю, что для нас лучше всего сначала отдохнуть. Если мы убьем этих тварей, то сможем получить некоторую информацию о создании их катастрофы из их сознания. Предоставь это мне. Череша сразу же обрадовалась, увидев, что Грим принял ее предложение. Вы двое идите поищите место для отдыха. Оставьте этих маленьких тварей мне. Согласился Грим, тихо хмыкнув. Он был первым, кто рассеял свое пламя и открыл себя, когда шел к деревне. Адепт Холли пожал плечами и тоже показался, следуя за Гримом по пятам. После битвы за Мейпл Форест Таун Холли и Череша признали власть Грима и его статус лидера команды. После этого они стали очень послушными. Однако адепт Холли была только почтительна. Он вел себя совсем не так, как Череша, отчаянно пытаясь заслужить благосклонность Грима. Звери сразу же почувствовали присутствие двух адептов, когда те показались. Они издали смотрели на человеческие фигуры. Затем они завизжали и взмыли в небо. Страдающие люди все еще цеплялись за кончики металлических копий в их руках. Человеческая плоть смерть. Эти потусторонние твари бормотали какие-то странные, бессмысленные фразы, хлопая крыльями и ныряя сверху. Они яростно набросились на двух адептов. Однако, прежде чем они успели приблизиться, невидимая мысленная волна пронеслась по небу. Эти звери быстро остановили свое движение и вместо этого столкнулись друг с другом. На мгновение бесчисленные зеленые и серые перья наполнили воздух, когда окровавленные и искривленные тела зверей рухнули на землю. Звери первого класса сломали себе шеи и раздавили свои органы при ударе. Ни один из них больше не поднялся с земли. Только 4 зверя второго класса изо всех сил пытались подняться и оставались ошеломленными на месте, даже когда они это сделали. Они потеряли всю свою свирепость и храбрость с прежних времен. Грим и Холли прошли мимо, пересекли черные лужи крови и вошли в деревню. Тем временем рядом с 4 уцелевшими животными появилась Череша. Малиновый свет вспыхнул в ее глазах, когда она ткнула пальцами им в лоб. Спустя короткое мгновение и несколько песнопений, Череша убрала свои пальцы. 4 животных рухнули на землю, из дыр в их головах потекла едкая пурпурная кровь. Глава 1105 Звездный пожиратель 6 класса погиб в бою. Армия мутировавших зверей, посланная повелителями плети, была разгромлена. Клон тайного императора Гарси появился в свете парящего города истины. Эта серия сведений заставила Грима нахмуриться. Основная причина, по которой обычные адепты 4 класса так неохотно участвовали в этой потусторонней войне, была связана с тем, насколько трудно было понять уровни власти участников. Предположительно, очень немногие люди в самолете должны быть в состоянии угрожать жизни партии Грима. В конце концов, они были группой адептов 4 класса. Однако по мере того, как различные крупные группировки продолжали расширять свое влияние на Марианскую плоскость, интенсивность и уровень войны также росли экспоненциально. Гримм и его однопартийцы могут быть адептами четвертого класса и казаться доминирующими хищниками на материальном плане. Однако, если бы они действовали бесстыдно и столкнулись с могущественными существами, спустившимися на план, они оказались бы не намного лучше проигравших арканистов. Таким образом, Гримм и остальные держались в тени с тех пор, как вошли в Марианскую плоскость. Если бы не проклятые штурмовые миссии, переданные главной партией, они, вероятно, не захотели бы участвовать даже в одной ненужной битве. Это было особенно важно теперь, когда они услышали, что даже пожиратель звезд шестого класса умер в самолете. Теперь они только больше беспокоились. Происхождение этих мутировавших животных, Гримм некоторое время молчал, а потом тихо спросил. Они принадлежат могущественному чудовищу, известному как Повелитель Вечной Ночи. Это его глаза и уши. Наша импровизированная операция на этот раз могла бы потревожить осиное гнездо. На лице Череши больше не было улыбки. Выражение ее лица было серьезным. А что это за класс такой Повелитель Вечной Ночи, приятель? Обеспокоенно спросила адепт Холли. Шестой класс. Он тоже учится в шестом классе. Череша щелкнула языком и вздохнула, оплакивая их общее несчастье. Однако нам тоже не стоит слишком беспокоиться. Сам Повелитель Вечной Ночи все еще сражается с Тайной Империей за пределами планарных барьеров. У него есть только клон четвертого класса, созданный путем коррупции и модификации внутри Марианской плоскости. Он еще не совсем смертельная угроза для нас. Адепт Холли наконец вздохнула с облегчением, услышав это. Эти ужасные существа были самим определением хаоса и дикости. Их душевные истоки уже были испорчены и укреплены волей мира бедствий. Теперь они были пушечным мясом повелителя плети, используемым для экскурсии и вторжений. Не было никакой возможности взаимодействия или сотрудничества с этими существами. Вы не знаете, почему они появились в самолете? Гримм нахмурился, пытаясь сам найти ответ. Сначала они были собраны в армию, чтобы завоевать свет истины, но вместо этого их разгромила Тайная Империя. Следовательно, низкопробные повелители плети рассеялись, чтобы искать любые цели, которые их интересовали. Хотя я не могу извлечь полную линию атаки из сознания зверей, судя по пути, который они выбрали, наши цели совпадают. Череша говорила с лицом, полным беспокойства. Плавучий город Райзингарден, Гримм погрузился в молчаливое раздумье. Конечно, это было единственное место в этом регионе, которое могло привлечь сюда создание бедствия. Разве они не рисковали своими жизнями и не пересекали планарный барьер именно для того, чтобы убивать и забирать жизненную энергию и души? Где еще количество жизненной энергии и душ было бы выше, чем в плавучем саду, где собрались все тайные подмастерья и тайноведы? Ум адепта Холли сразу же начал быстро поворачиваться после того, как освободился от паники ранее. Это-то вы думаете, что у нас есть шанс убить существо четвертого класса бедствия, если мы все будем работать вместе? Я слышал, что звездные звери и существа бедствия превосходно поглощают планарное происхождение. Они и так уже очень долго находятся в самолете. Они просто могли бы получить в свои руки какое-то вещество происхождения. И у Гримма, и у Череши заблестели глаза, когда они услышали слово «исходная субстанция». По всей серьезности, вещества происхождения были невероятно важны и значимы для всех адептов четвертого класса. Если бы Гримму удалось заполучить в свои руки исходные вещества, он мог бы анализировать законы огня гораздо быстрее, чем сейчас. Между тем, для Череша, вещество происхождения смогло увеличить совместимость ее и душ ее брата. Это позволит им быстрее вырваться из неловкого положения, в котором они не могли одновременно контролировать свое тело. Эти мелкие повелители плети, вероятно, постоянно окружены шокирующим количеством мутировавших зверей. Попытка убить их — это немного. Череша, несомненно, была самой слабой из всех троих. Поэтому она изобразила застенчивость и вместо этого посмотрела на Гримма. «Я думаю, мы можем попробовать». Гримм на мгновение задумался и сказал. «Несчастные существа, недоверчивые существа. На уровне мелких лордов бич междоусобицы часто бывают более жестокими и частыми, чем битвы с иностранными врагами. Вот почему лорды мелких бичов четвертого класса всегда работают в одиночку. В этом отношении у нас будет преимущество в количестве четвертых классов». Глаза Череши невольно загорелись, когда она услышала это. Более того, его цель совпадает с нашей собственной. Конфликт между нами, Конечно, рано или поздно вспыхнет. Вместо того, чтобы быть вынужденным к встрече, почему бы не взять инициативу на себя? Мы найдем четвертого клона Повелителя Вечной Ночи и убьем его. Ну и ладно, это основательное рассуждение. Адепт Холли усмехнулась. В конце концов, мы все подписали договор присяги. Единство на нашей стороне. С мощью трех адептов четвертого класса, объединенных вместе, мы могли бы просто справиться с этим диким зверем. Адепт Холли посмотрела на черешу, и двухголовый адепт быстро кивнул и сообщил ей свое положение. «Я полагаюсь на вас двоих, трое против одного, я считаю, наши шансы на победу выше, чем у соперника». Адепт Холли удовлетворенно кивнула. Три адепта, наконец, разделились, как только наступила ночь. Грим шел по грязной желтой дороге деревни и нашел относительно чистый деревянный дом. Он перешагнул через обшарпанный забор и толкнул поврежденную дверь дома. Скрип. Деревянный дом открылся, открыв беспорядочную планировку внутри. Люди, которые первоначально жили здесь, вовсе не казались богатыми. Мебель в доме была простой и изношенной. Вторжение прежних зверей только усугубило ситуацию. Большая часть мебели была разбита вдребезги. Грим слегка покачал головой. Из-за своих человеческих привычек все это время он предпочитал вещи, которые были аккуратными и опрятными. Подобная сцена не могла вызвать в нем никакого удовольствия. Он вытянул палец, и на кончиках его пальцев появился слабый красный свет. Под действием магии разбросанная мебель медленно поднялась с земли и вернулась в свое первоначальное положение, как будто ее двигала невидимая рука. Грим молча фыркнул. Его светящийся палец быстро двигался по воздуху, рисуя золотую магическую руну. Когда руна поплыла по небу, она превратилась в странный порыв ветра, который пронесся по комнате. Вся грязь, пыль и щебень исчезли в одно мгновение. Деревянный дом сразу же стал блестящим, красивым и аккуратным, почти как волшебный коттедж из сказки. Грим быстро вычистил все комнаты в доме. Выбрав места для сна и экспериментов, он начал делать некоторые простые приготовления. Он выпустил 5 духов ветра первого класса и заставил их парить вокруг деревни в качестве наблюдения. Затем он выпустил 2 каменных големов второго сорта, чтобы они служили телохранителями перед деревянным домом. Именно тогда Грим наконец устроился в своей комнате и начал свою ежедневную медитацию. Как заклинатель, медитация была все еще самым важным средством, с помощью которого он мог очистить и увеличить свой дух. Однако по сравнению с низшими классами медитация давала ему лишь минимальный прогресс. Это часто займет годы усердной медитации только для крошечного улучшения в духе. Вот почему большинство адептов прибегали к внешним предметам, чтобы улучшить результаты своей медитации на этой стадии. В противном случае, неподвижного предела их духа было бы достаточно, чтобы свести с ума даже самого стойкого адепта. Быстро наступила ночь. 5 духов ветра первой степени парили в сотни метров в небе, наблюдая за всем движением вокруг них, а также за всем, что происходило в деревне внизу. Их существование было незначительным и хорошо скрытым, но они не могли избежать чувств двух других адептов. Череша и Холли чувствовали ауру Грима на духах ветра. Они были также достаточно далеко от своих собственных домов. Таким образом, 2 адепта просто игнорировали их. 3 адепта могли находиться на одной стороне и быть связаны клятвенным договором, но ни один адепт никогда не отдаст свою безопасность в руки другого адепта. Адепт Холли выбрала самый большой деревянный дом в деревне. Затем он достал странный магический куб из своего запоминающего устройства и бросил его на землю. Из него выбралась дюжина богато украшенных големов-гуманоидов. Они казались как мужскими, так и женскими големами. Они были одеты как певцы, горничные, слуги и повара. Эти големы быстро приступили к работе. Слуги убирали комнату, вынося из кубика наборы чистой мебели, чтобы заменить старые деревянные в доме. Служанки отодвинули изящные подносы и поставили перед адепткой Холли совершенно новое столовое серебро. Помимо этих служебных големов, адепт Холли также достала кусок серебра и бросила его на землю. Раздался странный металлический щелчок, когда серебро превратилось в металлическую статую, струящуюся серебристым светом. Эта магическая статуя была всего лишь 3-метровой высоты. В левой руке он держал щит, а в правой длинный меч, похожий на металлического рыцаря. Пара пылающих красных глаз сияла под забралом, делая его намного более умным, чем средняя магическая статуя. Аура, которую он излучал, была на пике 3-го класса, что делало его гораздо более мощным, чем даже Големгрима. Под защитой этого металлического рыцаря адепт Холли наконец-то смог расслабиться и насладиться этим мобильным пиршеством в другом мире, как он наслаждался музыкой и танцами големских певцов. Глава 1106. По сравнению с экстравагантностью адепта Холли, Чириша была гораздо более прямолинейной и скромной в своем подходе. У нее не было ни могучего голема, чтобы стоять на страже, ни свободных слуг, чтобы служить ей. Нет, Чириша работала одна и потратила целый час только на то, чтобы прибраться в маленьком домике, где ей предстояло жить. Покончив с уборкой, Чириша встала в центре комнаты. Она достала зеленый шар размером с камень и бросила его на землю. Он превратился в зеленую жидкость и просочился в землю. Невероятно тонкий и почти незаметный зеленый барьер окутывал дом, изолируя его от внешнего мира. Все виды странных галлюцинаторных рун мерцали на барьере, постоянно распространяя ментальные иллюзии, чтобы сбить с толку любые любопытные глаза. С высоты пять духов ветра ничего не могли разглядеть в доме адепта Холли. Это была всего лишь полоска белого цвета. Между тем, дом адепта Чириши был полностью разоблачен и не скрывался. Духи ветра могли видеть каждое ее движение через деревянные щели. Однако именно так ясно духи ветра видели, что Грим не мог не заподозрить, что все это было иллюзией. В конце концов, Чириша очень хорошо владела умственными способностями. Небо медленно потемнело, и появился гобелен из красивых мерцающих звезд. Тем не менее, необычный красный цвет висел в ночном небе, заставляя лунный свет сиять тревожным оттенком малинового. Багровая луна – это было дурным предзнаменованием в любом самолете. Это было инстинктивное выражение эмоций планарного сознания. Это часто означало, что где-то в этом мире в эту тихую и спокойную ночь может произойти ужасающий инцидент, кровавое событие, которое может вызвать реакцию планарного сознания. Нетрудно было представить, насколько это было ужасно. Грим некоторое время смотрел на багровую луну, потом осторожно закрыл деревянные окна и вернулся к своему столу. Он не был силен в гадании. Если бы Алиса была рядом с ним, то она определенно смогла бы описать то, что происходило на расстоянии, основываясь на таком очевидном планарном предзнаменовании. К несчастью, Грим не ощущал ничего, кроме удручающей ауры кровопролития в своем сердце. Возможно, еще одна волна вторжения произошла где-то на Марианской равнине. Это было единственным объяснением резни такого масштаба, чтобы вызвать гнев самого самолета. Кто вторгся в тайную империю? Повелители плети или мир богов? Или, может быть, демоны бездны? Слишком много возможностей, слишком много догадок. Это особенно расстроило Грима. Угроза со стороны великой ведьмы Майсы, непредсказуемая траектория судьбы, опасная окружающая среда вокруг него и неконтролируемые события войны. Все это давило на плечи Грима, заставляя его чувствовать огромное давление. Это его очень расстроило. Любой другой адепт мог бы измениться под таким невероятным давлением. Скорее всего, они стали бы извращенцами или гедонистами, которые ищут только физического удовольствия. Однако Грим только еще больше успокоился и успокоился перед лицом такого давления. Он начал совершенствоваться в темпе, непостижимом для среднего человека, используя все средства и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении, чтобы укрепить себя. В конце концов, сила значила все в мире адептов. Он был бы по-настоящему безопасен только в том случае, если бы обладал абсолютной властью. Он бы только успел притормозить и насладиться жизнью, если бы у него были неоспоримые силы. Таким образом, даже после всего, что он сделал, стремление Грима было все тем же – жить. В прошлом, когда он был еще учеником адепта, враг желал только его тела и его души. С каждым улучшением и ростом, которые он испытывал, его прошлые враги рассеивались. Однако новые враги продолжали появляться. Теперь он достиг шокирующих достижений, невообразимых для любого другого, но он также создал несколько невероятно трудных противников для себя. Все, что искали его враги, он не мог позволить себе заплатить. Если он когда-нибудь попадет в ловушку врагов, не имея возможности вырваться на свободу, то кончит он не намного лучше, чем в бытность свою учеником. Это была трагедия быть адептом. В большинстве случаев не адепты выбирали ту жизнь, которую они хотели. Именно жизнь заставляла их, подталкивала к выбору. Если их ноги хоть немного замедлятся, они просто могут столкнуться с ужасающей сценой, которую они не хотят видеть. Точно так же, как судьба одарила их силой, судьба также вынудила их свернуть на извилистый путь, где смерть ожидала тех, кто не продвигался вперед. Рука судьбы играла с ними и хлестала их. Легкое колебание – Это тот миг, когда твоя легендарная жизнь подходит к концу. Гримм должен был не только приспособиться и вынести такую жизнь, но и найти способ превзойти ее. Только тогда, когда он был слишком силен, чтобы играть с рукой судьбы, он действительно мог взять под свой контроль свою собственную жизнь. Ночь была темной и тихой, в небе висела кроваво-красная луна. Лунный свет, падавший на землю, был наполнен невыносимым запахом крови. Сити Сылхув гордо стоял на высоком утесе, глядя вниз на мир перед собой с высокомерием императора. Он снисходительно вдыхал кровавый запах воздуха, наслаждаясь плотной аурой резни. Он мог видеть сквозь планарные законы, мельком видеть измученные души жертв или даже слышать их последний трагический крик перед смертью. Жизнь также была ресурсом, и душа каждого планарного существа была историей, которую не так легко стереть. Однако теперь все эти души стали личной собственностью Ситенса Илхуфа. Как великий повелитель вечной ночи, он мог бы вернуть в мир бедствий столь великое богатство, чтобы завоевать благосклонность мирового сознания. Этого было бы достаточно, чтобы его оценка снова улучшилась хотя бы на эту малость. Десятки тысяч мутировавших зверей, рассеянных по континенту Кинтос, вторглись в города и разрушенные деревни, стоявшие на пути их продвижения. Они собрали неисчислимое количество жизненной энергии и количество душ для Сайтенса Илофа. К сожалению, в этой щедрости было слишком мало качественных душ. Таким образом, по приказу Ситенса Илокопыта, мутировавшие животные, разбросанные по всей земле, начали собираться вместе. У них была одна цель в поле зрения. Рейзингарден, великий город арканистов, парящий высоко в центре континента. Рейзингрейден был мишенью, которую Ситенс Илхуф выбрал совсем недавно. Он даже провел несколько жестоких битв с другими мелкими повелителями плети из-за этого. После того, как они испробовали на себе жестокие и безжалостные атаки повелителя вечной ночи, у этих слабаков не было другого выбора, кроме как проглотить свою гордость и пойти другим путем. Их целью были два других плавучих города. Красивый и изящный плавучий город Рейзингарден стал идеальной мишенью для вторжения и кровопролития Ситенса Илхуфа. Армия мутировавших зверей все еще безжалостно убивала и совершала набеги в ночи. Аура жизни и души, которая дрейфовала к Сайтнесу через плоскостные законы, продолжала сливаться с его телом. Это было расслабляющее и приятное ощущение, пока его удовольствие не было прервано некоторыми злыми злоумышленниками. Ситенс Илхуф выпрямился и принюхался к ночному ветру, дующему ему в лицо. Он уловил запах, который не принадлежал созданиям бедствия. Подумать только, какие-то адепты ворвались в его охотничьи угодья и даже убили нескольких его подчиненных. Злая и жестокая аура исходила от большого и отвратительного тела Ситенса Илхуфа. Он ударил всеми четырьмя копытами, спрыгнул с утеса и бешено помчался на запад. Мимо него завывали холодные ночные ветры. Ситенс сбежал под лунным светом с осанкой коня, двигаясь со скоростью, которая затмевала даже летающих существ в небе. Поля пшеницы, леса и реки проносились под его ногами. По пути он миновал множество человеческих деревень и городов. Эти человеческие поселения всегда были наполнены криками ужаса, светом костров и, конечно же, фигурами кровожадных зверей, разрывающих людей на части. Ситенс все это проигнорировал. Каждый прыжок, который он делал, заставлял его преодолевать сотни метров. Одно человеческое поселение за другим оставалось позади, а он упрямо двигался на запад. Мутировавшие звери, которые убивали в этих деревнях, ускорили свою резню, почувствовав ауру Илхуфа. Они выбежали из городов и последовали за своим предводителем, дико продвигаясь к какому-то неизвестному месту вдалеке. Небольшая стая мутировавших зверей быстро сформировалась таким образом под ночным небом. Илхуф вскочил на небольшой холм и наконец остановился. Он взглянул на угольно-черную человеческую деревню вдалеке со зловещим и жестоким блеском в глазах. Он мог смутно ощущать три ауры души различной силы в деревне. Он также мог чувствовать запах живых форм вокруг этого места. Если бы враг был слишком слаб, Илхуф не стал бы забираться так далеко, чтобы просто предупредить своих врагов. Он чувствовал это. Аура адептов, скрытых в этой деревне, достигла такого уровня, что даже ему приходилось быть осторожным. Таким образом, перед своей последней охотой Илхуф должен был собрать все возможные факторы нестабильности вокруг себя. Эти хрупкие адепты, несомненно, были одними из самых надоедливых насекомых. Они были не просто раздражающими, они были просто отвратительными. Их ауры, возможно, достигли предела силы, которую можно было сдерживать на плане, но Илхуф не считал их настоящими противниками из обычного презрения своего вида к адептам. В конце концов, адепт – это профессия, которую часто выбирают разумные существа с более низкими способностями и потенциалом. У них были либо хрупкие тела, либо слабые души. В их личности всегда была огромная презрительная слабость. Такая раса, такой фундамент, даже если бы им удалось укрепить свою душу до четвертого класса, они все равно были бы добычей в глазах великого Сайтенса Илофа. Сытин Сылукопыта уже имел под рукой более легкую добычу. Он потерял всякий интерес к охоте и умерщвлению этой колючей добычи. Тем не менее, Илхуф не хотел, чтобы его момент сострадания вызвал у адептов какие-либо идеи. Он не хотел, чтобы они прервали пир крови и плоти, который должен был наступить. Требовалось предупреждение и демонстрация силы. Если эти незваные гости были слишком слабы, то Илхуф не возражал бы иметь несколько адептов в качестве закуски перед пиршеством. В конце концов, те, кто мог бы стать адептами четвертого класса, имели довольно вкусные души. Глава 1107. Как и ожидалось, появление Илхуфа насторожило Грима и остальных. В конце концов, все они учились в четвертом классе. Они были самыми могущественными людьми на материальных планах. Хотя между ними и могло быть некоторое различие в силе, они все вложили невероятное количество подготовки в свою личную защиту. Грим, Холли и Череша почувствовали это, когда Илхуф появился на дальнем холме. Они просыпались от своего сна или медитации, их ментальное сознание снова было активным. Никто не знал когда, но Грим появился в воздухе над деревянным домом. Он оценивающе посмотрел на свирепого монстра, стоящего на вершине холма издалека, нервничающего и в то же время возбужденного. Катастрофические существа были исключительно ужасающими противниками, даже для такого крупного самолета, как мир адептов. В частности, повелители плети, которые жили в течение тысяч или десятков тысяч лет, были всемогущими существами, которые были планарными бедствиями. Бесчисленные планетные миры, у которых не хватало сил защитить себя, были уничтожены своими жителями, а все их редкие ресурсы разграблены на их землях. Даже планарное происхождение, необходимое для поддержания стабильности и развития мира, было извлечено, оставив планарный мир коллапсировать, распадаться и превращаться в отходы, дрейфующие в бесконечном пространстве. Если адепты были пиявками, паразитирующими на планетных мирах, то существа бедствия были армией муравьев, которые ели и пожирали все на своем пути. Там, куда они летели, самолеты рушились, и виды исчезали. Только разрушенные остатки планарных континентов соскользнут в космические штормы, где они станут домом для галактических странников. Обе партии находились на вершине пищевой цепочки, но разница в силе и статусе была астрономической. Только по своей силе адепты были шакалами, в то время как повелители плети были тиграми, правителями целой горы. Именно из-за этого Илхуф осмелился так нагло приблизиться к адептам. Как и следовало ожидать, Илхуф сильно отличался от обычного плоского существа в магическом поле зрения Грима. Илхуф был не так уж велик в размерах, он был всего лишь трехметрового роста. Это уже было несколько миниатюрно для повелителей плети, которые легко измеряли несколько километров в высоту. Однако, учитывая, что он был всего лишь клоном повелителя плети шестого класса, выбор меньшего и более гибкого тела для планарного вторжения, вероятно, был более оптимальным выбором. Тело Илхуфа напоминало тело мастифа. У него было аэродинамическое тело, четыре мощных конечности и острые когти на концах каждой конечности. Однако самой заметной чертой Илхуфа была его голова, или, скорее, его отсутствие головы. От шеи выше его голова раскололась на четыре части, как лепестки цветущего цветка. Края этих лепестков были заполнены острыми зубцами. Из центра цветка появилось толстое щупальце и странное глазное яблоко, прикрепленная к концу щупальца, смотрела вокруг. Страшный Илкопыта стоял на вершине холма, слегка согнув задние лапы и выпрямив туловище. Четыре лепестковых мундштука дрожали в направлении адептов, в то время как глазной стебель в центре поворачивался и смотрел на них. Не было ни приветствия, ни даже объявления боя. Илхуф просто выпрямился и издал странный вопль. Десятки тысяч тварей загремели из-за холма, когда армия мутировавших зверей набросилась на адептов. У повелителей плети действительно был уникальный способ приветствия людей. Подумать только, он начнет битву без единого слова. Если бы они могли пережить нападение его подчиненных, то, естественно, получили бы право говорить с ним на равных. Если они не смогут выжить, что ж, Слабаки не имеют права вести переговоры или даже голосовать. Взгляд Грима скользнул по полю боя и быстро осмотрел всех приближающихся зверей. Здесь было великое множество этих мутировавших зверей, каждый из которых имел необычную внешность. Вы можете найти существ любого вида. Среди них были орлы с львиными головами, тигры с телами оленей и когтями волков и многие, многие другие. Однако большинство из них все еще были уродливыми созданиями, которые казались просто слиянием плоти, где не было видно ни одной черты. Было очевидно, что это были мутировавшие животные, чье жизненное происхождение было искажено извращенной властью повелителей плети. Они уже не могли вернуть себе прежнюю внешность или сознание. Одно слово от повелителей плети, и эти испорченные существа будут роиться и разрывать любого врага, как иррациональные безумцы. Ранги этих существ варьировались от первого до третьего класса, но никакой иерархии среди них не было. У них не было формаций, и они не делали различий между собой. Группа просто собралась вместе как орда и ревела, когда они атаковали адептов. Грим и Холли обменялись взглядами и мгновенно поняли намерения друг друга. Они тоже начали сражаться без малейшего колебания. Будучи самым могущественным адептом элементия среди всех троих, двухметровое тело Грима в мгновение ока разрослось до 10 метров. Он твердо стоял на земле обеими ногами, и красное пламя тлело вокруг его тела. Часть за частью магического оборудования начала появляться вокруг него в форме энергии. Демоническая стена огня, метеоритный дождь, огненная буря. Даже когда его тело начало размягчаться, Грим слегка взмахнул своим огненным коралловым посохом, и три мощных огненных заклинания зоны действия были брошены на поле боя. Демоническая стена огня воздвигла перед мутировавшими животными 10-метровую и 3-метровую толщину огненной стены. Любое существо, которое ворвалось бы в стену, должно было бы выдержать 900 единиц урона от огня в секунду. Третий класс мутировавших монстров мог бы пережить это с их грозным телосложением, но слабаки первого и второго классов были закончены. Весь их магический элемент загорелся бы в тот момент, когда их тела соприкоснулись бы с огнем. Они превратятся в пепел менее чем за 3 секунды. С другой стороны, метеоритный дождь вызывал дождь метеоров, падающих с неба, создавая гигантское море пламени, где бы они ни приземлились. Осколки магмы также разбрызгивались при ударе. Между тем, огненный шторм был серией огненных ударных волн, которые наносили 700 огневых повреждений любому существу, достаточно несчастному, чтобы быть сметенным в его радиусе. Всего было зафиксировано 5 ударных волн, пожарные повреждения от которых накладывались одна на другую. Эта сложная серия атак, которые приходили с земли и неба, не была бы достаточной против врага четвертого класса. Однако, когда он был использован против орды низкопробных существ, это было похоже на гигантскую печь, созданную на линии фронта на поле боя. Любой, кто осмелится войти в эту печь, будет мгновенно обращен в прах перед объединенной мощью 3 огненных заклинаний. У них даже не будет возможности закричать от боли. Это был первый раз, когда Грим сражался против повелителя плети. Как таковой, он не раскрыл всех своих способностей. Из 4 значительных магических эффектов огня, которые он получил, Грим использовал только увеличенный диапазон заклинания огня и увеличенную эффективность огня. Между тем, он также позаботился о том, чтобы держать свою козырную карту, увеличительный кристалл, должным образом скрытым. Он не использовал бы его, если бы это не было критическим моментом в битве. Несмотря на это, как легендарный адепт огня 4 класса, ужасающие разрушительные силы Грима все еще заставляли стыдиться 2 других адептов. Его атаки были так страшны, что по сравнению с ними атаки Холли и Череши казались чуть теплой водой. Грим в мгновение ока уничтожил 300 мутировавших тварей, бегущих впереди всех. Тем временем адепт Холли быстро надел свою астральную броню в ослепительном звездном свете. Он бросился прямо в середину мутировавших животных и убил их без всякого сопротивления. Астральная броня, которую носил адепт Холли, была необычной. Каждый удар, который он использовал, был намного, намного сильнее того, на что должен был быть способен обычный металлический голем. Всякий раз, когда он ударял мутировавшего зверя, странная сила звездного света прыгала и прыгала через тела других окружающих существ, мгновенно заставляя их взрываться в беспорядке крови и плоти. Между тем, из-за проекции звездного света вокруг адепта Холли, любое существо, которое приблизилось бы к нему, было бы ошеломлено и потеряло бы весь контроль над своим телом. Малейшего промедления в их движениях было бы более чем достаточно для Элфи, чтобы разнести их на куски своими свирепыми металлическими кулаками. Не имело значения, были ли они в первом, втором или третьем классе. Мутировавших зверей, пытавшихся напасть на адепта Холли, ждала только одна судьба – смерть. На мгновение адепт Холли был непобедим, бесчинствуя среди врагов, одетый в свои необычные доспехи. Однако не имело значения, с какой скоростью он наносил удары руками и ногами. Он никогда не будет быстрее Грима, который одним заклинанием убивал десятки зверей. Между тем, Черешня не проявляла никаких признаков освобождения мангуса и превращения в их истинную двуглавую форму. Вместо этого она использовала свою странную, мощную ментальную магию, чтобы заколдовать мутировавших зверей, заставляя их поворачиваться друг против друга. Эти мутировавшие звери, возможно, когда-то были невероятно сильными монстрами в своих родных планах, но они были так же слабы, как овцы перед этими адептами четвертой степени, которые стояли на вершине материальных планов. С адептом Холли, служившей для него непобедимым танком, Гриму вообще не нужно было беспокоиться об обороне. Вместо этого он сосредоточился исключительно на том, чтобы быть разрушительной пушкой, которой он был. Он превратился в 10-метрового огненного гиганта и стоял в центре деревни, время от времени бросая огненные заклинания на линию фронта, чтобы остановить дикое наступление мутировавших зверей. Чудовища бились в его пламени, как слепые, не находя выхода, и в конце концов падали на землю, скуля в агонии и сгорая дотла. Атака Грима не прекратилась, но большая часть его внимания все еще была сосредоточена на Илхуфе, который оставался на вершине холма. Даже когда битва была самой напряженной, Грим все еще держал наготове одно или два мощных огненных заклинания. Если Илхуф попытается сделать что-нибудь странное, он без малейшего колебания швырнет в него эти заклинания. Сытин Силхуф твердо стоял на вершине холма, молча глядя вниз на поле битвы. Его подчиненные могли быть разорваны врагом и убиты сотнями, но он ничего не чувствовал. Просто ничтожные развращенные существа. Он и глазом не моргнет, сколько бы их ни погибло. Пока он мог уничтожить этот плавучий город, он мог иметь такую большую армию мутировавших зверей, какую хотел. С цифрами проблем не было. Сейчас его заботило только то, насколько сильны были эти три адепта. Глава 1108. По правде говоря, если бы все три адепта были такими же свирепыми, как адепт огня, повернулся бы и побежал без малейшего колебания. Он предпочел бы потерять здесь всю свою армию мутировавших зверей, чем рисковать жизнью этого своего клона. Соответственно, если бы все три адепта здесь были так же слабы, как этот странный двуглавый адепт, Илхуф бросился бы вперед без малейшего колебания. Он никогда не откажется от такой качественной добычи. К сожалению, группа соперника была слишком странной. Некоторые из них были сильными, а некоторые слабыми. Это несколько расстроило Илхуфа. Слабые были идеальной добычей, но сильные были просто слишком трудным противником. Лотосоподобный рот Илхуфа широко раскрылся, когда он опустился на четвереньки. В следующее мгновение все его тело исчезло с этого места. Невидимость, телепортация или какая-то другая необычная способность. Грим и остальные были потрясены тем, что они только что увидели. Не имело значения, сколько этих мутировавших зверей там было. Лучшее, что они могли сделать, это заставить адептов отступить. У них не было ни малейшего шанса убить их. Единственной вещью, которая могла угрожать жизни трех адептов четвертого класса, был странного вида повелитель плети, Илхуф. Как только Илхуф скрылся из виду, трое адептов немедленно подняли повышенную тревогу. Они были осторожны, опасаясь засады с его стороны. Грим огляделся вокруг, и мгновенно его магическое зрение позволило ему заметить слабый силуэт, быстро движущийся сквозь землю. Он под землей. Череша, додж! Громко крикнул Грим и швырнул к ногам Череши метеоритную бомбардировку, которую готовил заранее. Череша была самой слабой из них троих, поэтому она уже давно была готова стать мишенью для любых нападений. Услышав крик Грима, она быстро поднялась в воздух и перенесла свой ярко-желтый магический щит на ноги. В то же самое время пылающий метеор Грима врезался в спокойную землю с силой тысячи молотов. Как только ноги Череши оторвались от земли, плоская земля внезапно забурлила, как грязь в болоте. Четыре злобных мундштука резко сомкнулись над землей, острые зубы заскрежетали друг о друга, отчего полетели искры. Череша едва успела увернуться от вражеской подземной засады с запасом в несколько миллиметров. Видна была только верхняя половина туловища Илхуфа. Его единственный глаз злобно уставился на Черешу, прежде чем повернуться к Гриму, и в нем вспыхнул злобный огонек. В этот момент падающий метеор был уже совсем близко от Илхуфа. Крайняя жара охватила все окружающее пространство еще до того, как яростный метеор успел прилететь. Следы белого дыма поднимались от земли, и сама земля начала таять и показывать признаки превращения в магму. Илхуф злобно улыбнулся, прежде чем повернуться и снова нырнуть в землю. Грязно-желтое сияние вспыхнуло над землей, и она мгновенно стала тверже камня. Бум! Раздался громкий взрыв, когда метеорит врезался в землю. В земле был вырезан кратер глубиной в полметра, дно которого было заполнено мелкими трещинами. Ударные волны пламени и потоки огня крайнего жара распространялись наружу кольцом, сметая все вещества с ужасающей скоростью. Череша, только что взлетевшая с земли, была явно слишком близко к месту удара. Пламя немедленно охватило ее. Многочисленные магические щиты вокруг нее потрескивали, превращаясь в искры. Ужасающее пламя мгновенно обожгло ее ноги и сделало их черными. Череша вскрикнула от потрясения и вырвалась из пламени. После возвращения в небо она больше не осмеливалась садиться. Стабилизировавшись в воздухе, Череша достала несколько пузырьков с зельями и начала пить их так быстро, как только могла. Раны в нижней части ее тела начали заживать с заметной скоростью. Огненный гигант, в которого превратился Грим, был чрезвычайно высок. Естественно, если смотреть сверху вниз, то его поле зрения было намного шире, чем у обычного человека. Синие огоньки мерцали в глубине его черных глаз, когда он огляделся в поисках того места, где находился Илхуф. Илхуфу удалось полностью нейтрализовать его яростную атаку, начатую ранее. Простой ореол земного элемента блокировал метеоритную бомбардировку с 1600 точками силы. Дружественный огонь, направленный на Черешу, был сильнее, чем тот урон, который получил Илхуф. Более того, Илхуф снова исчез. Теперь даже Грим не мог не насторожиться. Как и ожидалось, желтая рябь появилась под его ногами, когда земля превратилась в мягкий песок, удерживая его тлеющие ноги. Илхуф быстро вырыл туннели с земли на некотором расстоянии. Он открыл свой похожий на лотос рот и выстрелил в сторону Грима густым клубком пыльного тумана. Подумать только, что его специальностью был земной элементум. Это явно не входило в планы Грима. Совокупный эффект зыбучих песков и ореола гравитации заставил его гигантское огненное тело медленно погружаться в землю. Туман, которым Илхуф выстрелил в Грима, содержал в себе ужасающее количество земной энергии и был нацелен ему в сердце. Очевидно, Илхуф тоже ощутил силу сердца принципов в груди Грима. Тело Грима было обездвижено. Он не мог избежать этой атаки. Поэтому он поднял руки и создал перед собой два лавовых щита толщиной в 1 метр. Пу! Желтый туман обрушился на лавовые щиты, мгновенно потушив красное пламя. Поверхность лавовых щитов быстро затвердела и превратилась в скалу, прежде чем рассыпаться в пыль. Два лавовых щита, которые могли бы противостоять в общей сложности 2000 точек повреждения элементами, не могли даже продержаться более 3 секунд под туманом. Они были быстро превращены в осколки камня. Как только лавовые щиты были разрушены, еще более чистый луч земной энергии пронзил взрыв и приземлился на вытянутой левой руке Грима. Странная сила окаменения быстро повредила руку Грима, заставив его потерять над ней всякий контроль. Гудок, атакован окаменевшим лучом. Энергоемкость составляет 2100 баллов. Телосложение хаоса активировано, поглощая 270 точек земного элемента. Активирован магический эффект горящего домена. Нейтрализация 240 точек повреждения земного элемента. Огненное тело элемента активировано. Игнорирование 650 точек повреждения земного элемента. Магическое сопротивление, противодействующее 410 точкам урона земного элемента. Серия уведомлений от чипа мгновенно заполнила поле зрения Грима. Под воздействием многочисленных заклинаний и его собственного телосложения сила окаменения, которая вторглась в тело Грима, была значительно ослаблена. Тем не менее, мощные атаки повелителя плети 4-го класса младшего не должны были быть осмеяны. Даже после серии сопротивлений, тело Грима все еще должно было выдержать почти 500 пунктов повреждения. Более того, эти 500 точек силы окаменения были истинным уроном после того, как все сопротивления были применены. Грим мог только выдержать это повреждение с его 31 очками телосложения. Желтые окаменевшие силы луча дико сталкивались с красной огненной энергией, превращая руку в собственное поле битвы. Пятна желтого и красного цвета появились по всей конечности, поскольку энергия боролась за господство. Грим издал болезненный крик и выдохнул невидимое золотое пламя изо рта. Вокруг него вспыхнуло пламя и несколько огненных ударных волн опустошили его снаружи. Илхуф хихикнул и топнул по земле двумя передними лапами. Перед ним выросла толстая и твердая земляная стена. К тому времени, как ударные волны пламени разорвали земляную стену, Илхуф уже исчез. Когда он появился снова, то был уже в 30 метрах позади Грима. Его губы задрожали, и земля под ними задрожала, как будто произошло мощное землетрясение. Несколько толстых земляных шипов поднялись из земли и вонзились в Грима со всех сторон. Видя, что эта атака была еще более мощной, чем предыдущая, Грим не посмел сдержаться. Он ударил себя в грудь одной рукой, и беспрецедентно мощная ударная волна пламени вырвалась наружу, разрывая шипы земли в клочья. К тому времени, как два пылающих огненных шара, которые он выпустил, приземлились на прежние позиции Илхуфа, повелитель плети уже скрылся из виду. После нескольких неудачных атак и почти полученного ранения от рук Илхуфа гнев и разочарование Грима достигли своего пика. Он поднял ноги и топнул ими. Земля под ним мгновенно раскололась, когда красная лава начала извергаться, превращая область вокруг него в массивное озеро лавы. Волны жара начали распространяться от его огненного тела наружу, заставляя температуру подниматься от 2000 градусов до 7000 градусов. Купол в форме яйца, занимавший более 300 квадратных метров, окутывал его, и внутри он был наполнен устрашающим золотым пламенем. Завершив свою защиту, Грим увидел, как в его глазах вспыхнуло пламя, превратив их в два миниатюрных солнца. Когда он посмотрел на землю вокруг себя, два луча огня из его глаз оставили после себя четкие выжженные следы на земле, куда он смотрел. Там, где задерживался его взгляд, земля плавилась, камень размягчался, и быстро образовалась небольшая лужица лавы. Адепт Холли, которая все еще сражалась с мутировавшими зверями, украдкой взглянула на поле боя вон там. Мускулы на его лице не могли не начать яростно дергаться. Нелюди. Монстры все они, монстры. После перехода в четвертый класс адепт Холли стал очень грозным и сильным благодаря своим необычным астральным чувствам и невероятной астральной конструкции. Может быть, он и не был непобедим среди четвероклассников, но он, несомненно, был хорошо известным новичком среди начинающих адептов четвертого класса. Однако сегодня, на этом потустороннем планарном поле битвы, он наконец-то узнал, как должен выглядеть настоящий адепт четвертого класса. Черт возьми, эти два ублюдка уже довели интенсивность сражения до такой степени, хотя бой только начался. В этот момент атаки, которыми обменивались Илхуф и Грим, легко достигли 2000 точек сложного повреждения. Даже с твердостью и магическим сопротивлением его астральной брони, адепт Холли будет иметь трудное время против таких атак. Как он мог вступить в подобную битву? Глава 1109. Если адепт Холли просто боялась, то Череша была в отчаянии. Хотя она и Мангус сумели продвинуться до четвертого класса, объединив свои силы, их существование все еще было невероятно ущербным. В настоящее время их можно было считать квалифицированными адептами только четвертой степени, пока они находились в своем трансформированном пробужденном состоянии. Большую часть времени они находились только в переходном состоянии где-то между третьим и четвертым классами. Они могли просто сокрушить любого адепта третьего класса, превратившись в двуглавого адепта. Однако против настоящего четвертого сорта они были бы такими же хрупкими, как гнилое мясо. Все, что нужно было сделать их противнику, это подождать, пока их трансформация не закончится. Более того, самой серьезной их проблемой на данный момент была недостаточная оборона. Их телосложение и магическое сопротивление были значительно ниже, чем у обычного четвертого класса. У них также не было мощной защитной магии, что делало их еще более уязвимыми целями. Там даже не было необходимости рассматривать участие в битве между четвертыми классами. Даже крошечное пламя ударной волны от укрепляющего метеорита Грима сумело прорвать их физическую защиту и привело к дружественному огню. Одного этого было более чем достаточно для доказательства их слабости. Оборона, созданная объединенной мощью Череша и Мангуса, едва ли могла защитить от повреждения в 1200 пунктов. Они должны были выдержать все оставшиеся побочные повреждения. 31 очко телосложения Грима позволили ему выдержать целую атаку от Илхаев только с незначительными травмами для себя. Между тем, Телосложение Черешей и Мангуса было только на 26 баллов. Это количество, а также их магическое сопротивление, поставило их под угрозу тяжелых ран, если Илхаф ударил их даже один раз. После того, как Череша увидела, что битва становится все более ожесточенной, у нее не было выбора. Как бы она ни сопротивлялась, ей все еще нужно было призвать душу своего брата и преобразиться в их полную форму, злобного и могущественного двуглавого адепта. Столкнувшись с агрессивным бичом четвертого класса лордом, Грим, Холли и Череша пришли к одному и тому же выводу. Они должны были бороться с их самыми сильными сторонами. Надо было признать, что Илхуф владел элементарной силой и координацией движений гораздо лучше адептов. Адепты были больше похожи на манипуляторов элементов. Они подключились к элементам, используя свои врожденные таланты и склонности, позволяя им свободно контролировать силы элемента. Однако адепт оставался адептом, а элементы все тем же элементами. Они были совершенно самостоятельными существами. С другой стороны, Илхуф был совсем другим человеком. Это было почти так же, как если бы он глубоко ассимилировался с самим земным элементом. Когда он атаковал с помощью магии, ему не нужны были заклинания или знаки. Элементум двигался по каждой его воле и мысли. Даже кажущаяся слабой техника земного элемента могла блокировать или нейтрализовать мощное огненное заклинание от Грима. Более того, он был невероятно искусен в использовании балок окаменения и трансмутации между землей и камнем. Это было похоже на то, что Илхуф сам был элементалом земли. Он мог свободно перемещаться по земле и плавно формировать землю, чтобы атаковать своих врагов. Именно эта его необычная способность доставляла Гриму столько хлопот. Похоже, Илхуф признал его самым сильным человеком среди трех адептов. Большинство его атак были нацелены на Грима. С его способностью путешествовать по земле, он мог в любое время вызвать землю и камень, чтобы блокировать атаки Грима. Он также регулярно появлялся из земли вокруг Грима, используя дикий шквал земных шипов, роклинслес, землетрясение и другие заклинания земли, чтобы атаковать его. Если бы Грим проявил хоть малейшую слабость, Илхуф выстрелил бы из его глаза устрашающим лучом окаменения. Этот окаменевший луч имел странный эффект игнорирования всех физических защит. Гриму пришлось быть крайне осторожным. В противном случае силы окаменения вторглись бы в его тело и нанесли бы ему урон. Между тем Илхуф очень боялся горящих владений Грима. Его не волновали последствия длительного горения, но его способность помочь Гриму закрепиться на своем месте. Илхуф тайно отдавал мощь гримского элемента огню вкус во время игры взад и вперед. Ужасающий. Просто ужасно. Подумать только, крошечные огненные шары от слабого адепта огня, который только что перешел в четвертый класс и все еще должен был стабилизировать свой дух, могли так сильно ранить. Это было за пределами ожидания Илхуфа. Было важно отметить, что для таких мощных существ, как они сами, которые путешествовали в глубоком космосе, превосходное сопротивление было необходимой чертой для выживания. И все же, даже с его магически стойкой кожей и исключительным телосложением, Илхуф поморщился от боли, вызванной огненным шаром Грима. Это явно означало, что к его заклинаниям огненного шара было примешано что-то необычное. Единственное, что могло бы угрожать лорду Бичу четвертого класса, такому как он сам, до такой степени, должно было быть силой принципов. Недавно продвинутый адепт огня четвертой степени, который был мастером над некоторыми законами огня, Илхуф стал чрезвычайно осторожен, когда сражался против Грима, узнав его таким. Между тем, из трех адептов людей двухголовый адепт был совершенно бесполезен. Им было бы трудно иметь дело с мутировавшими животными, не говоря уже о том, чтобы присоединиться к этой битве между четвертыми классами. Между тем, хотя адепт, скрывающийся в странных доспехах, не обладал такой ужасающей наступательной силой, как адепт огня, он был также жестким противником. Его необычная астральная магия могла разрушить структуру заклинаний. Любое заклинание, которое приблизится к нему, будет иметь свою модель и структуру, размытую звездным светом, сведенную к рассеянному потоку элементов. Это эффективно уменьшало вдвое силу любого заклинания. Броня, которую он носил, также имела приличную физическую защиту. Илхуф подсчитал, что ему нужно было использовать 50% своих способностей, чтобы справиться с бронированным адептом. Между тем, убийство адепта огня потребовало бы от него использования 80% его силы. Кроме того, ему придется испытать отчаянные предсмертные муки адепта. Конечно, ему нужно было только 20% мощности, чтобы сокрушить двухголового адепта. Даже сражаясь, Илкопыта быстро оценил силу своих врагов. Он должен был признать, что даже с помощью мутировавших зверей убить этих трех адептов будет чрезвычайно трудно. При таких темпах инвестиции в конечном счете не стоили бы отдачи. Продолжая свои дикие атаки еще некоторое время, Илхуф мигнул и вернулся на холм вдалеке. Он взревел, и мутировавшие звери тоже прекратили свою атаку, отступая к холму темным, черным роем.